Раздался звонок в дверь. Мама, которая до этого прислушалась к разговору, в современной квартире была современная звукопроводимость, недовольно поднялась с места и пошла отворять. «С наступающим, Марина Дмитриевна!» — весело заорал благополучный мордатый Павел Судаков, школьный друг Евгения Лукашина. Павел явно намеревался войти, но Марина Дмитриевна решительно преградила ему дорогу. «Тише! Ты что кричишь?» «А что случилось?» «Кто там пришел?» — донесся из комнаты голос Лукашина. «Соседка зашла за луковицей», — отозвалась мать, и Павел оторопел, и, невольно включаясь в игру, перешел на шепот. «Что у вас происходит?» «Павлик, зайди, пожалуйста, завтра», — попросила Марина Дмитриевна. «Завтра не смогу, вечером я улетаю в Ленинград». «Счастливого пути!» И Марина Дмитриевна захлопнула дверь перед самым носом Павла. Нахальный Павел тотчас же позвонил снова. На этот раз Марина Дмитриевна сначала накинула на дверь цепочку и только потом приоткрыла. «Ты что, хулиганишь?» — озорно спросила Марина Дмитриевна. Павел растерянно смотрел на нее сквозь дверную щель. «Мама, кто там опять?» — послышался голос Лукашина. «Телеграмма от тети Веры». И глазом не моргнув, сочинила родная мать. «А вы, Марина Дмитриевна, с детства учили нас говорить только правду», — укоризненно сказал Павел. «Ну, бывают обстоятельства, когда неплохо соврать», — доверительно объяснила Марина Дмитриевна. «Но Саша и Миша ждут нас в бане, а прямо из бани я еду на аэродром». «Сегодня повеселитесь без Жени. Кстати, а зачем ты едешь в Ленинград?» «Ира застряла там в командировке. Требует, чтобы я прилетел встречать с ней Новый год». Павел еще больше понизил голос. «Я никому не скажу. Все-таки что происходит?» «Пока это тайна. Узнаешь в свое время». Видно было, что дразнить Павла доставляло Марине Дмитриевне удовольствие. «У Жени от меня нет тайн». «Иди в баню!» Марина Дмитриевна защелкнула дверь и вернулась в кухню на пункт подслушивания. Тем временем Лукашин все еще не понимал хитрого Галиного плана. «Но мы же договорились встречать Новый год с катанянами. Подводить некрасиво. Ты уже сделала салат из крабов. Кстати, где ты достала крабы?» «Давали у нас в буфете». «Я так люблю крабы». «Тогда тем более съедим их сами», — намекнула Галя. «А где мы их станем есть?» — простодушно спросил Женя. «Какой ты непонятливый», — нежно сказала Галя. «Мы будем встречать здесь, у тебя». «А кого еще позовем?» — спросил тупой Лукашин. «Ну, в том-то весь фокус, что никого». Галя была терпелива. «А мама, она будет встречать с нами?» «Мама уйдет. Она все приготовит, накроет на стол. Конечно, я ей помогу. А потом уйдет к приятельнице. У тебя мировая мама». А мама, которая услышала, как Галя распоряжается ее судьбой, только вздохнула. «Ты умница!» — воодушевился Лукашин. Он только сейчас осознал все выгоды, которые принесет ему реализация Галиного плана. «Почему это предложение не пришло в голову мне?» «Ну, кто-то из двоих должен быть сообразительным». «Ты знаешь, мне эта идея определенно нравится. Я выпью, я расхрабрюсь, обстановка будет располагать, и я скажу тебе то, что давно собираюсь сказать». «А что именно?» — с надеждой спросила Галя. «Подожди до Нового года». Лукашин явно не мог решиться на объяснение, что-то ему мешало. «Боюсь, у тебя никогда не хватит смелости», — подзадоривала Галя. «Трусость старого холостяка. Однажды я уже делал предложение женщине. К моему великому изумлению она согласилась, но когда я представил себе, что она поселится в этой комнате и будет всю жизнь мелькать перед глазами туда-сюда, я дрогнул и сбежал в Ленинград». «А ты от меня тоже убежишь?» «Нет. От тебя не убежишь». В голосе Лукашина прозвучала нотка обреченности. «Все уже решено окончательно и бесповоротно. Я так долго держался и, наконец, рухнул». Галя победно улыбнулась, глаза у нее блеснули.